поэтому глаза его пошли на убыль, как умирающий месяц, и он пребывал в темноте, чтобы его обманули вместе с Исавом, его старшим. Великая потеха. По правде сказать, обманут не был никто, не исключая Исава. Если мы самым затруднительным для себя образом повествуем сейчас о людях, которые не всегда вполне точно знали, кто они такие, и если Исав тоже не всегда знал это вполне точно, так что иногда считал себя архикозлом сирийцев и говорил о нем в первом лице, то это имевшее порой место нечеткость касалось все же только каких-то индивидуальных и временных обстоятельств и было как раз следствием того, что вневременную, мифическую и типическую свою сущность каждый знал превосходно, в том числе и Исав, о котором недаром было сказано, что по-своему он был так же благочестив, как Иаков. Да, он плакал и негодовал после обмана. Да, он готовил своему благословенному брату еще более жесткую месть, чем Измаил своему. Да, это правда, что он обсуждал с Измаилом планы убийства Исаака и Иакова. Но делал он все это потому, что именно этого требовала его характерная роль. Он делал это благочестиво и точно знал, что все случается лишь во исполнение предначертанного, и случившееся случилось потому, что должно было случиться по сложившемуся шаблону. Иными словами, это не было новинкой, это случилось по всем правилам, по готовому образцу, приобрело сиюминутность, словно бы в празднике, и возвратилось, как возвращаются праздники». Ведь Исав, дядя Иосифа, не был родоначальником Едома. Поэтому, когда настал час, и братьям было почти по 30 лет, когда Ицхак выслал из темноты своего шатра раба-прислужника, одноухого малого, которому отрезали одно ухо за его легкомысленные провинности, что очень его исправило, когда тот скрестил на черноватой своей груди руки перед Исавом, трудившимся вместе с рабами на пашне, и сказал ему: «Господина моего требует господин», Исав так и прирос к земле, и красное его лицо побледнело под потом, который его покрыл. Он пробормотал формулу повиновения: «Вот я». А в душе он думал: «Сейчас начнется». И душа эта была полна гордости, страха и торжественной грусти. Он вошел после солнечной полевой работы к отцу, который лежал в полумраке с двумя пропитанными примочкой тряпочками на глазах, поклонился и сказал: «Господин мой звал меня». Исаак отвечал несколько жалостливо: «Я слышу голос моего сына Исава. Это ты, Исав? Да, я звал тебя, ибо час настал. Подойди ближе, старший мой. Я хочу удостовериться, что это ты». И Исав в набедреннике из козьей кожи стоял на коленях возле постели. Он сверлил глазами тряпочки, словно хотел проникнуть сквозь них в глаза старика. А Исаак, ощупывая его плечи, руки и грудь, говорил: «Да, это твои космы. Это красная Исавова шерсть. Я вижу это руками, которые волей и неволей научились довольно исправно исполнять должность слабеющих глаз».